Но можно быть уверенным в одном. Мирон не стал бы тратить время на ящериц, если бы не рассчитывал извлечь какую-то пользу для себя. Робинтон призадумался над этим утверждением, затем пожал плечами. Не думаю, что эта история представляет большой интерес. Но каким образом файры попали в Набол? И как удалось их запечатлить? Я думал, что подобное свойство присуще только драконам. То, что он заполучил файров, беспокоит меня больше всего. Сердито сказал Лайтл. Это Килара. Из Южного Вейра принесла ему целую кладку. Конечно, они потеряли почти всех вылупившихся ящериц, но те, что выжили, произвели в Наболе настоящий переполох. Посланец видел одну, и когда парень рассказывал о ней, глаза его сверкали. Настоящий маленький дракон, так он сказал, и я понял, что ему не терпится попытать счастье на песчаных пляжах Южного Бола или Форта. Настоящий маленький дракон. Робинтон начинал понимать, что может произойти, и ситуация ему совершенно не понравилась. Не было на Перне мальчишки, который не мечтал бы пройти обряд запечатления и стать одним из крылатых. Получить власть над огромным существом, способным почти мгновенно очутиться в любом месте планеты и защитить всадника своим огненным дыханием от любого врага. Лишь немногие представляли истинную суть этой связи. Как и то, что драконы применяют огонь только против нитей и никогда не трогали людей. В отличие от суровой реальности, жизнь в пещерах Вейра представлялась полное очарование. Всадники не гнули спину на полях и в мастерских. Они были высокими, сильными, носили великолепные кожаные одежды и казались высшими существами. Только те юноши, которые принадлежали к благородным семьям, имели шанс стать лордами, повелителями холдов. Но всегда была возможность, что однажды всадники выберут тебя и отвезут в Вейр для запечатления. Эта надежда жила в поколениях, и поколения мальчишек тщетно пытались поймать огненную ящерицу, символ их мечты. И теперь настоящий маленький дракон находится в руках пронырливого, скрытного, вечно недовольного типа, проклятого Мирона Наболского, ненавидящего всадников. Да, это могло создать затруднение для Флара, как минимум затруднение. В худшем случае могли обрушиться все планы, связанные с сегодняшним торжеством. Ну, если Килара привезла яйца файров в Набол, то Флар должен знать об этом, сказал орфист обеспокоенному Лайтлу. Он присматривает за этой женщиной. Лайтл хмуро глянул из-под нависающих бровей. «Надеюсь, что так. Мирон Наболский не упустит случая преподнести Флару неприятный сюрприз. Но где же Флар?» Оба с надеждой обежали глазами двор. Затем Робинтон заметил знакомое лицо и седую гриву лорда Райда, направлявшегося к ним. «Кстати, о Бендене, Лайтл. Сюда идет лорд Райд, и, кажется, я знаю, чего он хочет». «Нет, эту балладу о повелителях холдов я петь не буду. Прости, Лайтл». Орфист скользнул в толпу и быстро двинулся вперед, лавируя между группами гостей и стараясь держаться подальше от властителя Бендена. Он питал отвращение к любимой балладе Райда, но если лорд загонит его в угол, выхода не останется. Робинтон не чувствовал угрызений совести, оставив Лайтла на растерзание бенденскому лорду, назойливому и претенциозному. Лайтл добился как минимум равного положения с повелителями холдов. Лорды не знали, как относиться к нему, бывшему всаднику и ткачу, ставшему управляющим Руата. Холд процветал под его правлением. Такой человек мог справиться и с Райдом. Мастер-орфист остановился там, где мог видеть верхушки утесов, нависших над холдом. Он попытался разлететь Рамоту или Мнемента среди сидевших на скалах драконов. Огненные ящерицы. Как мог Мирон использовать огненную ящерицу? Разве что сам факт ее появления в Наболе, то, что он получил их из рук госпожи Вейра. Да, это могло привести к раздору. Несомненно, каждый лорд захочет получить Фаера. Хотя, чтобы для